Капкан для хорошей девочки. Глава первая. «Жанна, ты истеричка! Как можно рыдать из-за такой ерунды? Как меня вообще угораздило жениться на этом одноклеточном моллюске? Ты же конченая дура!» Любимый муж гвоздями заколачивал ужасные слова прямо Жанне в голову. Она сидела, сжавшись в узел, и боялась, что слезы хлынут с еще большей силой, окончательно выбесив Романа. И как она оказалась здесь, среди этого кошмара? Жанна всегда напоминала тонкое, но крепкое полевое растение, неприхотливое, но удивительно стойкое. В свои 24 года она была тихой, светловолосой девушкой с ясными, немного тревожными глазами, которые всегда искали одобрения. Она выросла в атмосфере искренней, но немного наивной любви своих родителей, которые внушили ей главную истину. Чтобы быть счастливой, нужно быть хорошей, тихой, уступчивой и готовой раствориться в потребностях другого. Она работала менеджером в книжном магазине, и это ей нравилось. Здесь было много книг, много покупателей всех возрастов, с которыми порой можно было интересно поговорить. Жанна любила книги, в них была уверенность, что даже самая страшная глава обязательно приведет к счастливой развязке. В личной жизни она ждала того самого принца, который сделает ее жизнь такой же прекрасной, как и романы на ее полках. Глава вторая. Роман ворвался в ее спокойную жизнь, как громкий, красивый белый пароход. Она встретила его на презентации новой книги, которую проводили в их магазине. Жанна стояла в стороне, стесняясь громкого смеха и ярких нарядов, когда к ней подошел он. Роман был идеален. Высокий блондин с правильными чертами, сероглазый, безупречно одетый, с улыбкой, которая, казалось, включала свет во всем зале. Он был богатым, успешным бизнесменом и, что особенно поразило Жанну, очень внимательным. «Извините», — сказал он, голос был бархатным. «Я целый час смотрю, как вы держите эту книгу, так нежно и трогательно, как будто это котенок. Вы, должно быть, очень любите книги?» Жанна вспыхнула, никто раньше не замечал таких деталей, а Роман взял ее под руку и как-то незаметно увлек ее в уголок с диванами и пуфами. Роман говорил о своем деле, о путешествиях, о том, какие книги он любит, какие фильмы смотрит, расспрашивал Жанну о ее жизни, хотя большую часть времени он рассыпался перед ней комплиментами и самопиаром. Он был уверен в себе, великодушен и, что самое главное, сразу же выделил Жанну из толпы. Он видел в ней не просто девушку, а сокровище, которое нужно беречь. И так закрутился их стремительный роман. «Ты такая редкая, Жанна», — сказал он однажды вечером, когда они сидели в дорогом ресторане. «Такая тихая, в этом шуме и суете ты мой покой. Ты единственная женщина, которую я хочу видеть матерью моих детей». Ее сердце таяло, как моцарелла в микроволновке. Она была так неистово влюблена в этого красавца, что порой сама себе завидовала. Не верила, что такой богоподобный парень выбрал ее, а не инстаграмную красавицу, которую прямо сейчас в этом ресторане бросали на ее мужчину заинтересованные и откровенно флиртующие взгляды. Но Роман был увлечен только Жанной и действовал стремительно и красиво. Цветы, подарки, знакомство с семьей – все было обставлено с шиком. Глава третья. Семья Романа жила в большом доме в престижном районе. Мать Светлана Петровна была элегантной, строгой дамой с тяжелым оценивающим взглядом. Сестра Карина – модная, циничная и насмешливая. Первые звоночки, первые трещины в иллюзии появились сразу же. «Жанна, дорогая», — сказала Светлана Петровна, осматривая Жанну с ног до головы. «Вы очень милая, но вы понимаете, что наш круг требует определенного уровня. Рома, конечно, вас приведет в порядок. Главное — слушать, что говорят старшие». Жанна списала это на аристократическую строгость. Карина, заметив, как Жанна неловко держит вилку, громко рассмеялась. «Ну, Рома, ты, кажется, решил проверить себя на прочность. Ладно, научим, если не дура». Роман быстро сглаживал углы. «Мама, Карина, перестаньте. Она самая лучшая. Просто ей нужно привыкнуть к нашему масштабу». Он обнимал Жанну, и она верила. Он ее защищает. Через 3 месяца знакомства Роман сделал Жанне предложение. Это была сказка, достойная ее любимых романов. «Кольцо с крупным камнем», «Фейерверки», «Сотни роз», «Восторг всех подруг». Это казалось началом волшебной сказки. Глава 4. Свадьба была пышной и безупречной. Десятки гостей, шампанское рекой, роскошное платье Жанны, сшитое на заказ. Свадьба не только с размахом отмечала создание новой ячейки общества, но и демонстрировала финансовый уровень Романа и его семьи. Сама Жанна чувствовала себя на этом празднике чужой. Ее немногочисленные скромные родственники смущенно сидели за столом, подавленные масштабом и богатством. Но самым тревожным были перемены, произошедшие с новоиспеченными свекровью и золовкой. Во время тостов, когда Роман, сияющий, громкий, говорил о Жанне как о своем тихом, идеальном призе, Светлана Петровна и Карина смотрели на невесту с откровенным пренебрежением. Это был холодный, отстраненный взгляд, лишенный тепла, который Жанна старалась списать на усталость или волнение. В один момент Жанна подошла к свекрови, чтобы поблагодарить за праздник, однако свекровь лишь небрежно махнула рукой. «Да-да, очень мило. А теперь иди, Жанна, ты должна улыбаться, ты же невеста. Не стой тут, как сирота, это портит фон для фотографий». Позже, когда Роман танцевал с Жанной, он крепко сжал ее руку, наклонился и прошептал. «Улыбайся, Жанна, ты слишком бледная, они все смотрят. Ты должна выглядеть счастливой, ты моя жена». В его тоне не было нежности, был приказ. Жанна вздрогнула, но тут же натянула улыбку. Ведь он же заботится о ней, чтобы этот самый главный день в их жизни был безупречным. Глава 5. Медовый месяц прошел идеально. Роман был внимателен и щедр, но как только они вернулись с тропических берегов в огромный семейный дом, сказка закончилась. Дом был большим, но принадлежал Светлане Петровне, которая немедленно установила правила. «Жанна», – провозгласила свекровь на первом же семейном завтраке, – «твои вещи, эти твои старые книги и блокноты, они не подходят к дизайну интерьеров. Все, что ты приволокла с собой из своей комнатушки, хранится в подсобном помещении. Здесь должно быть красиво, а не захламлено». Любимые книги и альбомы Жанны были немедленно убраны. Ее маленький, но очень важный мир был сжат до одной полки в шкафу кладовки. Жанна было запротестовала, но Роман, сжав ей плечо, сказал. «Мама права, дорогая. Дом должен выглядеть дорого. Не переживай, ты всегда можешь почитать, когда я разрешу». «Когда я разрешу». Эта фраза прозвучала как сигнал. Жаль, что девушка не обратила на него внимания. Через неделю у Жанны закончился отпуск. Она собиралась выйти на любимую работу, по которой успела соскучиться. Роман остановил ее у двери. «Куда ты?» Он смотрел с искренним недоумением. «На работу, Ром, сегодня рабочий день». «Какая к черту работа? Ты моя жена, Жанна. Жена Романа Андреевича Сидорова не работает в паршивом магазине за копейки. Это позорит наш статус. Твоя работа теперь дом, семья и я». Жанна почувствовала, как перехватило дыхание. «Но я люблю свою работу». «Ты будешь любить меня», — сказал муж, прижимая ее к стене. В его глазах не было злобы, была лишь собственническая уверенность. «Тебе больше не нужно о чем-то волноваться. Я о тебе позабочусь. Наслаждайся жизнью, а твоя работа... Я уже позвонил, сказал, что ты увольняешься». Ее последний мостик к внешнему миру был сожжен. Изоляция усилилась критикой. Критиковали все. «Жанна, ты нанесла слишком яркий макияж. Рома не любит вульгарность. Ты должна быть скромной», — бросала мимоходом сестра Карина. «Боже, ты чай не умеешь по-человечески заваривать. Учись, не позорь нас перед гостями и никогда не вмешивайся в разговоры старших. Ты же ни в чем не разбираешься», — отчитывала сноху Светлана Петровна при каждом удобном и неудобном случае. Но самой болезненной критикой были едкие и неприятные замечания Ромы. Он никогда не кричал, но его слова резали. «Ты какая-то вялая, Жанна. Когда мы встречались, ты была ярче. Посмотри на себя, ты стала серой мышью. Почему ты не можешь быть такой, как моя мать? Она женщина, которой восхищаются». Жанна плакала в подушку, но тут же брала себя в руки. «Я должна быть лучше, я должна быть хорошей, я должна заслужить его любовь и их уважение». Она начала стараться еще сильнее, учила рецепты, тщательно подбирала одежду, молчала за столом. Но чем сильнее она старалась, тем больше критики на нее обрушивалось. К концу третьего месяца семейной жизни Жанна поняла страшную вещь. Ее принц не заботился о ней. Он переделывал ее, стирая ее прежнюю личность, чтобы она стала удобным украшением его дома и его статуса. Жанну постоянно обесценивали, и в этом ледяном аттракционе участвовала вся семья. Глава 6. Время пролетало в монотонном ритме придирок, упреков и унижений, замаскированных под заботу о ее же благе. Жанна жила в постоянном страхе совершить ошибку, не те надела под джинсы кроссовки, не тот букет поставила на стол, не так посмотрела на гостя. И пока Жанна пыталась стать самой лучшей женой и снохой, Роман приступил к уничтожению последних связей Жанны. Он начал с ее друзей, которые, по его словам, были недостойны ее нового статуса. «Дорогая», — говорил он мягко, но уверенно, держа ее за подбородок, — «твои подружки-продавщицы — глупые дешевки, это же очевидно. Они тянут тебя назад. Все, ты стала выше их. Они начнут завидовать тебе, распускать сплетни или, что еще хуже, клянчить у меня через тебя деньги». Так Жанна лишилась подруг и работы, но самый страшный удар коснулся ее родителей. «Твоя мать, Жанна, она слишком эмоциональна», заявила Светлана Петровна, когда Жанна хотела вытащить мужа к маме и папе в гости. «А твой отец вечно рассказывает эти неуместные анекдоты. Это позорит Романа. Лучше звони им раз в месяц по расписанию». Жанне дали новый, красивый, но полностью контролируемый телефон. Звонила Жанна чаще всего под присмотром кого-то из новой родни. Она научилась лгать о своем счастье, чтобы не выдать себя и не волновать родителей. Да и Романа она все еще боготворила. Любящее сердце отказывалось видеть, что она вышла замуж за чудовище. Глава 7. Единственным местом, где Жанна могла быть собой, была тетрадь в твердом переплете, которую она спрятала на самом дне шкафа среди старых полотенец. В эту тетрадь Жанна записывала свои наблюдения и мысли. Она записывала точные формулировки упреков Романа, холодные взгляды Карины и приказы свекрови. Это была ее карта мира, где на первом месте стояли не любовь, уважение и счастье, а психологическое насилие. Там были слова Романа, что у Жанны громкий вульгарный смех и требование только молча улыбаться. Там была запись, как свекровь выкинула любимую кружку Жанны со словами, что такое уродство могла купить только такая же уродливая девица. И таких заметок за полгода накопилась почти полная тетрадь, и эти записи стали первым шагом к прозрению. Перечитывая написанное, Жанна видела, что проблема не в ней. Просто она попала к жестоким людям. Глава 8. Давление усиливалось. Роман становился все более раздражительным. Причины такого состояния были Жанне неизвестны. Она же так старалась. Она же подчинялась им полностью. «Жанна, ты истеричка! Как можно рыдать из-за такой ерунды? Как меня вообще угораздило жениться на этом одноклеточном моллюске? Ты же конченая дура!» — кричал Роман, когда она осмелилась заплакать после очередного унижения за ужином. «Мы тебя кормим, одеваем, даем тебе прекрасную жизнь, а ты ноешь! Ты просто неблагодарная тварь! Глянь в зеркало! На тебя же смотреть противно, вся в соплях!» После таких взрывов Роман обычно уходил из комнаты, хлопнув дверью. Жанна плакала в темноте. Наутро муж возвращался и делал вид, что ничего не было. Однажды во время ужина Карина вслух высмеяла ее простую прическу. Жанна, собрав всю смелость в кулак, тихо возразила. Роман ничего не сказал, он медленно встал, подошел к жене и вылил ей на голову бокал красного вина. «Извини, дорогая, рука дрогнула, но теперь твоя прическа выглядит не такой скучной», сказал он с ледяной вежливой улыбкой. Жанна сидела, не двигаясь, чувствуя, как липкое вино стекает по лицу. Светлана Петровна и Карина просто продолжали есть, предварительно испепелив сноху едкими торжествующими взглядами. В этот момент Жанна поняла, ей здесь нет места. Ее пытаются сломать, стереть, и она сама своей покорностью помогает им в этом. В ту ночь, лежа без сна, Жанна думала о том, что надо как-то менять ситуацию, если она хочет изменить свою жизнь. Ее стремление быть хорошей не спасло ее, наоборот, ее покорность стала поводком и ошейником, который все туже и туже затягивается. Глава 9. После инцидента с вином Жанна продолжала держаться за тонкую нить надежды. Ее внутренняя хорошая девочка шептала: «Это не Рома, это его мать, это их окружение. Он сам несчастен. Если я стану идеальной, он снова будет прежним, тем, кто видел во мне сокровище, и тогда я смогу уговорить его уехать из этого дома». Она стала еще более осторожной, стараясь создать идеальный порядок, хорошо выглядеть, не разговаривать, пока не попросят, не попадаться лишний раз на глаза, чтобы у Ромы не было причин для критики. Но ее старания лишь усиливали его раздражение. «Ты что, робот, Жанна?» — как-то спросил он с презрением. «Ты скучна до смерти, ты как фарфоровая кукла. И где твой прежний огонь? Ты сама убила его своей унылой рожей». В этом и был парадокс абьюза. Когда она была собой, муж критиковал ее за неидеальность. Когда она стала такой, как он хотел, критиковал ее за скуку. Эти соревнования невозможно выиграть. И вот наступил вечер, который навсегда разделил ее жизнь на «до» и «после». Роман вернулся домой в плохом настроении, сорвалась крупная сделка, он был зол на весь мир. Жанна, пытаясь успокоить его, принесла ему любимый травяной чай. «Что это?» Роман, который сидел, откинувшись на спинку кресла, резко вскочил. «Я сказал тебе, я не люблю этот травяной бред. Ты что, глухая? Ты специально меня злишь?» Жанна отступила. «Я просто хотела помочь». «Я и так спокоен, просто ты глупая». Муж закричал, его лицо исказилось. Это был уже не очаровательный Роман, а чужой, страшно отвратительный мужик, полный неконтролируемого гнева. Он сильно схватил ее за локоть и, резко вывернув ее руку, толкнул в стену. Жанна пролетела полкомнаты, ударилась о дверной косяк и рухнула на пол, пронзенная резкой болью. Но страшнее был шок. Роман никогда не бил ее. Он тут же опустился рядом, его лицо было испуганным. «Жанна, детка, о боже, я не хотел, дорогая, это все нервы, это эти чертовы партнеры, прости меня, пожалуйста, прости, я тебя люблю, я просто...» Он обнимал ее, а Жанна, дрожа, чуть не теряла сознание от боли. «У меня рука очень болит, вызывай скорую». Глава 10. Но Роман сам отвез ее в частную клинику. Он был предельно вежлив, объяснил, что жена неудачно поскользнулась, и был щедр с персоналом, чтобы избежать лишних вопросов. У Жанны диагностировали перелом. Ее лечащий врач, женщина средних лет с очень усталыми, но внимательными глазами, гипсовала руку Жанне. Роман вышел, чтобы оплатить счета. Как только дверь за ним закрылась, врач опустила инструменты и тихо, но четко сказала. «Это не скользкий пол, девочка. Я вижу это каждый день и умею отличать случайные травмы от неслучайных. При случайных падениях не бывает кровоподтеков от пальцев». Жанна замерла, она прикусила губу, чтобы не заплакать. «Он не хотел. Это я сама его довела. Я виновата. Я...» Жанна начала свою отработанную мантру, оправдываясь перед чужим человеком. Женщина посмотрела ей прямо в глаза. «Ты не виновата. Перестань говорить эти глупости. Кости срастаются, девочка, а душа нет. Если он поднял руку один раз, то не сомневайся. Сделает это еще раз, особенно когда поймет, что ему один раз ты уже это с рук спустила». Врач наклонилась к ней, говоря почти шепотом. «Я дам тебе справку, что тебе нужен покой на месяц. Скажем, что это требование для восстановления. Это даст тебе время. Если ты останешься, ты умрешь. Не обязательно физически, хотя и это не исключено. Спасай себя. Это твой единственный долг прямо сейчас». Она вернулась к работе, быстро накладывая гипс. Жанна лежала, глядя в потолок. Слова доктора, сказанные шепотом, пробили самую толстую броню ее самообмана. «Спасай себя!» Это был приказ к выживанию. Глава 11. Следующие пару недель Роман был обаятелен и полон раскаяния. Он носил ее на руках, дарил ей украшения, привозил ее любимые пирожные, кормил с ложечки и читал ей. Но Жанна уже не верила ему. В ее голове стучало одно. У нее есть совсем немного времени, данное доктором, и она не потратит его на иллюзии, она потратит его на побег. Она будет спасать ту Жанну, которую Роман и его семья пытались стереть. С рукой в гипсе она казалась беспомощной, но внутри нее впервые за долгие месяцы горел огонь решимости. Она использовала время, когда от нее наконец-то ненадолго отстали родственники, для разработки плана побега из этой трехэтажной тюрьмы. У Жанны были небольшие сбережения со старой работы, которые она не тратила, а также деньги, которые Роман давал ей на мелкие расходы. Часть денег оставались на ее карте, наличку же она спрятала в своем дневнике. Жанна решила не оставаться в своем городе, тут был шанс, что Роман ее найдет. Она выбрала другой город, не слишком далекий, но достаточно большой, чтобы раствориться. Она заранее изучила маршруты автобусов и наметила самое дешевое и неприметное общежитие. Побег был назначен на ночь с четверга на пятницу. В этот вечер семья Романа по традиции уезжала на ужин в загородный клуб. Жанну, как больную, оставили дома. Когда стих звук отъезжающего внедорожника, Жанна взяла рюкзак с самым необходимым, паспорт, старая тетрадь с деньгами, лекарства и пара сменной одежды, свои золотые украшения, что ей дарил муж. И когда тень сомнения кольнула ее сердце, Жанна глянула на гипс и вновь обрела решимость. Гипс на руке был очень красноречив. Уходя, она оставила на подушке Романа записку. «Я ухожу. Я пришла сюда, чтобы стать твоей женой и твоей радостью. Я ухожу, потому что здесь я перестала быть человеком. Я не буду никого обвинять. Я просто выбираю свою жизнь. Прощай, Жанна». Жанна вышла из дома, вздохнув полной грудью вечерний воздух. Она почувствовала свободу. Не оглянувшись на огромный особняк, Жанна быстрым шагом пошла прочь, пока не вышла на соседнюю улицу, где поймала такси до автовокзала. Незаметной тенью девушка села в ночной автобус и уехала. Глава 12. Новый город встретил ее шумом и безразличием, которое, как ни странно, было утешительным. Здесь никто не знал Романа, никто не знал ее. Жанна нашла то самое дешевое общежитие. Первые дни она провела в парализующем страхе. Она вздрагивала от каждого звонка, от каждой тени. Казалось, что Роман вот-вот ворвется и силой утащит ее обратно. Жанна купила новый дешевый телефон. Первым делом она позвонила родителям, сказала, что она ушла от мужа, но подробностей не сообщила. Если будут спрашивать, то они ничего не знают. Следующим шагом было найти работу. Заглянув в Инстаграм, Жанна узнала, что в местной букинистической лавке нужен консультант. Зарплата не бог весть какая, но для начала самое оно. Жанна начала новую жизнь не как счастливая героиня романа, а как чудом выжившая жертва катастрофы. Ей было страшно, одиноко, но главное, она была жива. И впервые за год она принадлежала себе. Работа в букинистической лавке Жанне предоставила не только скромный доход, но и встречу, ставшую переломной. В лавку часто захаживала Надежда, постоянный покупатель. Она была дизайнером и архитектором, и здесь она выбирала книги для ее новых проектов, которые были в основном разработаны для людей, предпочитающих винтаж и антиквариат в интерьерах. Жанна добросовестно помогала Надежде, проявляя при этом глубокие знания в книгах и литературе. Но Надежда подметила и странности Жанны. Ее постоянный страх, нежелание говорить о прошлом и как девушка вздрагивает каждый раз, как открывается входная дверь. «Жанна», — однажды Надежда начала разговор, — «я не знаю, от кого ты бежишь, не знаю, что происходило в твоей жизни, но так дальше нельзя существовать. Давай я помогу тебе». Жанна заплакала. Это был второй человек в ее жизни, перед которым она позволила себе выплеснуть чувства. Надежда молча протянула ей платок. «История не новая. Я сама была в похожей ситуации много лет назад», — тихо призналась Надежда. «Они не ломают нас сразу. Они сначала убеждают, что мы сами сломаны. И как-то незаметно ты начинаешь в это верить. Но тебе нечего стыдиться, ты все сделала правильно». Надежда не лезла в душу, но дала Жанне то, в чем она нуждалась больше всего – безусловное принятие и поддержку. Она помогла найти более уютную отдельную квартиру, отвезла к врачу для консультации насчет зажившего перелома и, что самое важное, убедила Жанну, что ей нужно получить дополнительное образование консультанта-антиквара, чтобы продолжить работать уже в полную силу. Глава 13. Время шло, все потихоньку налаживалось. Однажды Жанне позвонила мама и рассказала, что Роман приезжал к ним узнать, где их дочь, но они сами не знают, где она сейчас. Роман велел передать, жену свою знать больше не желает и подает на развод. В полицию он не обращался, не желая выносить ссор из избы, но больше не желает быть связан с такой неблагодарной мразью и сволочью. Это для Жанны было настоящим праздником. Бракоразводный процесс был быстрым, Жанну представлял наемный адвокат, ей даже не пришлось снова видеть всю эту отвратительную семейку. И когда адвокат принес ей свидетельство о разводе, Жанна устроила праздник. Она позвала в гости Надежду и открыла шампанское, отмечая конец лжи и издевательств. Эпилог. Прошло 3 года с момента побега. Жанна сидела в своей маленькой, но очень светлой и чистой квартире. Она получила образование антиквара, работала в паре с Надеждой и консультировала других дизайнеров. К ней обращались художественные галереи и частные коллекционеры. Жанна копила деньги на открытие своего салона винтажных находок. Она больше не искала одобрения. Она больше не была хорошей девочкой. Жанна переродилась, стала уверенной в себе женщиной, которая знала себе цену. У нее были новые друзья, которые ценили ее талант и человеческие качества. Однажды, разбирая старые вещи, Жанна наткнулась на ту самую старую тетрадь, свой дневник наблюдений. В ней была записана вся боль и страх ее прошлой жизни. Жанна перечитала свои записи, смахнула слезы и, не колеблясь, выбросила тетрадь в мусорное ведро. Эта история закончилась навсегда. Дорогие друзья, прозвучал рассказ Алины Дарьиной «Капкан для хорошей девочки». Ну что ж, история действительно не нова. Увы, к сожалению, довольно часто на поверхности выползают эти истории, да еще с какими-нибудь не очень приятными подробностями, когда вот так вот издевается о таком домашнем насилии. Но меня сейчас больше волнует не это, меня волнует вопрос, откуда берется жертва? Откуда берется абьюз? Мой мужчина абьюзивный. В принципе, более-менее понятно. Ну, тут даже вот видно, что властная мать, которая давлела, Может быть, вот с этим связано, что ему надо показать власть на более слабом, и он без этого не может, и вот как-то с одной стороны заботиться о ней, вот мог же как-то скрывать какое-то время, строить из себя принца. А потом все нутро, естественно, вылезло наружу. Но вот откуда берется в женщине, в девочке, в девушке вот это добровольное, вот это согласие быть жертвой? И опять мы возвращаемся к тому, что жертву воспитывают родители. Как это не печально. И, в принципе, если бы она нарвалась бы на нормального человека, вот, ну, как сказать, единомышленника, как-то вот человека ее круга, ну, с нормальной, адекватной психикой, то, может быть, ей это бы и не помешало бы дальше жить нормально вообще, вот спокойной, нормальной, обычной жизнью, счастливой. Вот, но поскольку вот такие вот монстры, у них вот какой-то нюх на вот таких вот женщин, то они вот попадают вот в такие ситуации, и получается, что виноваты в этом те люди, которые не желают же, они, ну, родители же не желали своей дочери несчастной судьбы. Ведь каждая мать, каждый отец хочет, чтобы его ребенок был счастливым. И вот откуда вот это вот берется, что любовь надо заслужить, что надо быть хорошей, покорной девочкой. Я не знаю, честно говоря, мне кажется даже как-то странным. Ну вот вылил он ей вино на голову. Возьми ты ему вылей вино на голову. Или еще что-нибудь вообще, вот что-то такое. Ну как-то надо же бороться, надо же сопротивляться. Так что надо, судя по всему, очень осторожно и очень ответственно подходить к воспитанию детей. А этому у нас, к сожалению, никто не учит. Все приходится делать самим.